Глава 34. Денис. Стою у окна своего номера в шикарном отеле и, как последний дурак, пялюсь на бескрайние воды Средиземного моря. Турецкое солнце начинает медленно склоняться к закату. Небо мягкое, с оттенками розового и золотого. Все прекрасно. Все просто бесподобно. Но вспоминаю слова управляющего, и они как нож в спину. Я не ожидал этого. Совсем. А мог бы. Мадам просила вам передать, чтобы вы не беспокоили ее. Мы предлагаем вам посетить бассейн и спа. Сегодня чудесный день для загара. Мне хотелось разбить одним ударом морду этому приторно-слащавому голосу. Мадам просила. Фырчу про себя. Что с ней не так? Короче, Алена не хочет меня видеть. Это ежу понятно. Но почему? С той ночи, когда я был у нее дома, она стала так холодна и постоянно держится на расстоянии. Несколько раз приглашал ее попить кофе, отмазалась работой в офисе. Как-то хотел заехать на работу, вытащить ее на обед, но она четко сказала нет. Наше общение свелось к тупой переписке в мессенджере. А столько всего произошло. Легкий морской бриз играет со шторами, принося с собой запах свободы и новых возможностей. Да, это моя новая жизнь. Скоро буду свободным человеком. 3 дня назад я сделал этот сложный шаг. Сам подал на развод. Еще месяц назад я такого и представить бы не мог. А 2 месяца назад не мог даже думать, что когда-то сделаю такое. Лично попрошу развода у Инги. Жизнь — странная штука. Живешь, думаешь, предполагаешь. Строишь эту семейную жизнь кирпичик за кирпичиком, а потом бах, все к чертям. В 1 секунду ниточка обрывается, и ничего уже не имеет значения. Ты смотришь на человека и не узнаешь его. Кто этот человек, которому ты говоришь, что любишь его? Или должен говорить, что любишь, хотя внутри тебя пусто? Инга. За последний месяц я узнал ее лучше, чем за все предыдущие годы. С меня или с нее словно маску сорвали. Реальные лица оказались совсем чужие друг другу. Они просто спят в одной кровати, едят за одним столом и пялятся в один плоский экран. «Нам надо завести ребенка?» «Что?» — опешил я, выключая звук телека. Завтрак начался удачно. «Я хочу, чтобы у нас был ребенок. Четко и ясно говорит она. «Что тут непонятного?» Пожимает плечами. Наверное, интонация, с которой она это делает. Она словно просит купить ей сумку или новое платье. «Я думаю, что сейчас не самое подходящее время. Пытаюсь отмазаться, совсем выключаю телек. Иду с тарелкой к раковине. Инга садится на мое место. «Ну смотри, я забеременею», — начинает она. Ужасный холод бежит по спине. «Только не это». Молчу, включаю воду, начинаю напенивать тарелку. «Нам дадут мат-капитал и деньги, как молодой семье. Сейчас это приличные деньги». Мне хочется взять губку и засунуть ей в рот, а еще этим средством промыть ей мозги. «И я начну вести мамский блог. Это тренд. Я буду снимать весь процесс беременности, а потом ребенка и все, что связано с ним. Ты пропишешь нам сценарий к видео и станешь моим оператором». «Я?» — офигеваю от всего. «Да, Денис, я читала твои рассказы. Ты отличный сценарист. Жаль, что в актеры пошел». «Ну, спасибо». Мычу, сдавливая раздражение. «Деньги из пособия мы пустим в рекламу. Через 2 года я стану мамской гуру, и ко мне в рекламодатели пойдут тоннами. Только представь, детские магазины, фитнес-питание, потому что я буду набирать и скидывать вес онлайн. А еще мы заведем канал с распаковкой всяких подарков и игрушек. Это золотая ниша. Я смотрела 1 семью, так они уже миллионы на этом сделали. Чем мы хуже? Мы красивая, молодая, успешная пара. Ты знаменитая личность. Плюс у тебя такая мама. Это все огромные возможности для нашего личного бренда. Подожди, подожди. Торможу ее. Что? Ты хочешь ребенка как бизнес-проект? Да, хлопает глазами Инга. Так все делают сейчас. Помнишь того блогера, который бросал ребенка в снег? Ты посмотри на их ролики и как они залетают. Я тоже могу. Что ты можешь? Бросать ребенка в снег? Я тебе не дам. Нет, я чё, дура, по-твоему? Я буду рассказывать, как воспитывать, как кормить, как держать фигуру, поддерживать уют и огонь семейного очага. Резко выключаю воду, встряхиваю тарелку, ставлю в шкаф. Закрываю ноут и убираю его в сумку. Ухожу, с меня хватит. Еще немного, и я не сдержусь. Ты куда? Догоняет меня жена у двери. Пойду, подам на развод. Вылетает из меня. Инга крутит у виска. Совсем кукухой поехал? Я тебя еще не простила за эту Алену. И где ты тогда ночевал? И деньги мне так и не перевел. Я смотрю на нее. У тебя ничего не ёкает там, внутри. Указываю на ее сердце. Нет. Тут не болит? Нет. Это понятно. Что тебе понятно? У тебя просто сердца нет.